Желязны. Порог пророка. В день, когда Бруклинский мост упал в Восточную реку, Харт Крейн появился на берегу и обратился к одному из стоявших там людей. «Почему вы это сделали?» – спросил он. «Он был как бельмо на глазу», – несколько удивленно ответил человек в защитных очках, отключая свое антигравитационное устройство. «Никакой пользы. Сам бы упал через пару лет». «А как же люди будут переправляться через реку?» Человек внимательно посмотрел на кирпично-красное лицо собеседника, на его густые волосы, в которых запутались ленточки водорослей. Он нажал кнопку на поясе и поднялся над землей. «Так же, как и всегда», – отрезал он. «Индивидуальные антигравы или машины». Крейн тоже взмыл в воздух и поплыл рядом. Медленно движущиеся аппараты пересекали небо у них над головами. Люди все в сером парили невысоко над землей. До самого горизонта открывался вид, напоминающий зубья огромной расчески. Ряд за рядом темные здания теснились внизу. На крышах торчали антенны, словно застрявшие в зубьях волосы. Ни травы, ни голой земли не было видно. Его спутник был таким же серым, как и город под ним. Где краски? Нью-Йорк всегда был ярким городом. Вы какой-то отсталый, вот что. Разве это жуткое небо не режет вам глаза? Он посмотрел вверх. Оно всегда было голубым. Когда Совет примет резолюцию, контроль погоды сделает его гораздо более приемлемым для созерцания. Что вы имеете в виду? Туманообразующее устройство. Мы устраним блеск и цвет. Отнимите у неба голубой цвет? Совершенно верно. Крейн оглянулся назад на грязноватую змею Восточной реки. А как насчет моста? Разве обломки не будут мешать кораблям? Кораблям? Откуда вы свалились? Последний корабль был демонтирован 200 лет назад, после того, как люди решили, что не стоит платить за водную прогулку до острова Стейтон, когда можно слетать туда бесплатно и гораздо быстрее. А мост вы оставите там, куда он упал? Время и река об этом позаботятся, засмеялся человек. А что, он вам нужен? Я заберу его, если больше никто не претендует. Валяйте! Он принадлежит любому, кто попробует поднять его. Этот хлам не нужен никому. Серый человек внимательно посмотрел на собеседника, парящего бок о бок с ним. У вас должно быть необыкновенно компактный антиграф. Я все пытаюсь сообразить, где вы его носите. Продолжайте соображать. И эта одежда, и то, как вы разговариваете. Откуда вы? Я долго путешествовал. Оу, на отдаленных планетах. А на Земле бывали раньше? Давно. Что ж, желаю все хорошенько осмотреть. Поездка стоящая. Крейн кивнул. Один человек написал поэму, воспев этот мост, сказал он. Даже не верится. А что, на отдаленных планетах еще читают поэзию? Хотелось бы думать. А на Земле уже не осталось поэтов? Спросил Крейн. Зачем? Метафора – ужасно несовершенный способ описания. Приятно думать, что большинство людей уже миновали в своем развитии стадию, когда все на свете казалось подобным чему-то другому. Предмет есть то, чем он является. Зачем усложнять? Жизнь – это математика. Хорошее рассуждение, но как насчет темных мест, нерешенных человеческих уравнений? Серый человек заморгал. «Не говорите о смерти и безумии! Мы их непременно победим!» Он сжал кулак. «Вас что, не учили вежливости там, на отдаленных планетах? Есть вещи, которых неприлично касаться в беседе!» «Все же прошу вас ответить!» Серый человек посмотрел вниз на серую землю. «Мы проливаем свет на все темные места во Вселенной. Вот новая поэзия. Рано или поздно все будет объяснено. Каждый природный феномен мы покоряем силой разума». «А можете вы объяснить вот это?» – спросил Крейн, схватив собеседника за запястье. Он прижал вырывающуюся руку к своей груди. Лицо человека исказилось. «У вас нет сердцебиения!» Вот и все, заметил Крейн, что может по этому поводу сказать наука. И он исчез. Человек изменил курс. Он спешил прямиком в Институт умственного здоровья. «Приветствую вас, мистер». Старик вынул трубку изо рта и кивнул. «Здрасте». Крейн оперся о перила крыльца. «Я вижу, у вас тут травка да пара деревьев». Он оглядел неопрятный газон и два клена, охранявших извилистый спуск к реке. «Ага». Старикан почесал нос чубуком. «Как-то привязался к ним. В городе ничего такого не увидишь, потому сюда и перебрался». «Воздух здесь вроде почище». «Ага. И небо они здесь не затуманят. Далековато». «Это верно. Мне приходилось раньше бывать в этих местах. Река здесь хорошо течет. Плавно». «Да, неплохо». Старик разглядывал незнакомца с любопытством. «Чудно ты как-то вырядился, парень. Откуда будешь?» «Из отдаленных миров». «А, ну да, бывал там пару раз. Смотреть особенно нечего». Крейн пожал плечами. «У каждого места своя красота». «Пожалуй, что так», — согласился старик. «Послушай-ка», — начал Крейн, — «я здесь не случайно остановился. Хотел найти кого-нибудь постарше, кто еще не забыл, как жили раньше». «Я могу припомнить, что было лет 140-150 назад». «Хорошо. Хочу предложить сделку». Старые глаза сощурились за древними очками. «Какую такую сделку?» «Хочешь купить Бруклинский мост?» Старик затрясся, хлопая себя по бедрам. Слезы побежали у него по щекам. «Лет 100 ничего подобного не слыхал! Ну ты и комик, сынок!» «Нет, серьезно», — не унимался Крейн. «Я перенесу его сюда и поставлю поперек реки для тебя. Я могу это сделать, он теперь мой». Старик склонил голову на бок и внимательно вгляделся в лицо собеседника. «Ба, сынок, да ты не смеешься». «Нет, я вполне серьезно». «Что ж я буду делать с Бруклинским мостом поперек моей речушки?» «Когда-то он многое значил», — сказал Крейн. В старые времена он был символом всего, что человек может достигнуть, преодолевая препятствия, шагая в лучшее и великое будущее. Я считаю, его нужно сохранить. «Сынок, будущее уже здесь, вот оно. И человеку не надо ничего преодолевать. Все лучшее и великое у него есть». «Я ожидал услышать нечто подобное», — печально сказал Крейн. «Но ты живешь совсем рядом с Нью-Йорком, и ты стар. И помнишь прежние дни. Если бы я только мог найти человека, для которого этот мост хоть что-то значит, я сумел бы сохранить его. Я отдал бы его тебе за $1, то есть за 1 кредит. «Я тебе ничего за него не дам, сынок. Я переехал сюда, чтобы убраться подальше от всех железок, и люди считают меня чудаком. Вряд ли ты продашь его кому-нибудь в нашем мире». Крейн кивнул. «Я так и думал». «Не бери в голову, давай маленько отдохнем. У меня есть холодный синтосидр», — примирительно сказал старик. «Спасибо, но мне пора. Кроме того, я пью только настоящие напитки». Старик покачал головой. «На земле нет настоящего сидра с тех пор, как я был мальчишкой», — сказал он. «Уж 200 лет, как не осталось ни одной яблони». Но собеседник исчез. «Ладно», — сказал он, паря над землей. «Ладно, очкарики с прозаическими мозгами ваша взяла. Свалили мой мост, лишили неба голубизны, стерли красный налет с роз и яблок. Хотите пролить свет на каждый темный закоулок вселенной, да? Шаг назад, детки. Я хочу вам подкинуть кое-что, над чем стоит поразмышлять». И он поднял мост осторожно, как кошка берет котенка. Алтарь и арфа, слившиеся страстно. Он выровнял торчащие кабели и убрал пятна ржавчины. Он нарастил новый металл там, где зияли дыры. Порог, пугающий пророческих обетов. Он перекинул сверкающий лук через реку, как раз в том месте, откуда серые люди обрушили его утром. Молитва парии и крик любовной боли. А на самой середине моста он воздвиг опаловую арку, где каждый цвет запрещенной ныне радуги причудливо дрожал и переливался. «Придите, поверившие!» — загремел его голос, словно призрак всех исчезнувших туманных горнов. «Подходите, леди и джентльмены!» Он взгромоздился на арку и осмотрелся. Он проник по ту сторону пространства и связал узлы всех измерений. Он скрутил ткань континуума, соединив отдаленные с ближайшим. «Полкредита!» — выкрикивал он. «Всего полкредита за самый чарующий вид в мире! Не толпитесь, пожалуйста, просто подходите сюда!» Небо потемнело от слетавшихся людей, которых гнало желание узнать, понять, объяснить. Они поправляли свои защитные очки и парили над радужным куполом. Один человек особенно пристально присматривался к нему. Крейн узнал убийцу мостов. «Вы поставили его обратно?» – спросил человек. «Это вы ответственны за световые явления?» «Вы же мне его отдали, не так ли?» – ответил Крейн. «Теперь я возвращаю его вам, исправленным и улучшенным». «Что это такое?» Человек показал на переливчатый портал. «Шагните туда и посмотрите сами». Тот так и сделал. Наступила долгая звенящая тишина. Машина пробилась сквозь толпу парящих людей. «Что это за штука такая?» — крикнул водитель в униформе. «Войдите туда и посмотрите сами». Машина ткнулась носом под арку и исчезла. Трое из парящей толпы, толкаясь, торопливо влетели в радужный морок. Ни один не появился вновь. «О, дивные дети!» — декламировал Крейн. «Играйте в ваши палочки и ракушки, выбеленные временем и морем!» Он медленно опускался вниз, словно призрак всех погибших чаек. «Но есть черта, которую вы никогда не должны переступать, не доверяя даже гибкости ваших легких тел». С минуту он парил среди них, улыбаясь, затем шагнул сквозь корону света. Они не услышали его последних слов, пробулькавших уже на той стороне. «Ибо дно морское коварно». Это был рассказ Роджера Желязны «Порог пророка» в переводе с английского Елены Голубевой.